Баклажанные рулетики. 2 чайные ложки кунжутного масла. 1 чайная ложка кунжутных семечек. 2 средних баклажана. 2 средних огурца. 3 столовые ложки соевого соуса. 1 маленький зеленый перец чили. 1 чайная ложка измельченного свежего имбиря. По 1 столовой ложке рубленой зелени кинзы и мяты. Баклажаны нарезать вдоль ломтиками, толщиной 8-10 мм. Сделать маринад из соевого соуса и кунжутного масла, полить им баклажаны и оставить мариноваться на 10-12 часов. Вынуть баклажаны и запекать их на гриле по 5 минут с каждой стороны. Положить ломтики охлаждаться обратно в маринад. Тем временем приготовить начинку. Огурец очистить от семян и кожуры. Нарезать очень мелкими кубиками. Чили очистить от семян и белой мякоти. Измельчить. Смешать огурец, кунжутные семечки, имбирь, чили и рубленную зелень. Приправить 2 чайными ложками маринада. Выложить начинку на баклажанные ломтики и свернуть их в рулетики.